Обстановка сильно напомнила ему военный совет. Штаб собрался в полном составе, и более того, через час на помощь явился старый почтенный Жакоб Фюсли. Ему исполнилось уже 78 лет, но только 3 года назад он решился уйти на пенсию и передать свой пост Алойзу Кнап. Что нового, Тепфлер? Но не называйте его фамилии. Они хотят шампанского, но не какого-нибудь, а особого. Икры тоже особой, а также гамбургеров, но только... Не поясничайте, прошу вас, прервал его Кнап. Садитесь, Тепфлер, и слушайте. Наш клиент желает общаться только с вами. Следовательно, с этой минуты вы освобождаетесь от всех других обязательств и обязанностей. Вы будете поддерживать постоянный контакт, во-первых, с вашим клиентом, во-вторых, со мной и господином Фюсли. Ваша задача проста — выполнять все просьбы клиента до тех пор, пока сумма расходов не превысит 100 тысяч франков. По поводу любых затрат, превышающих этот предел, вы должны обращаться к господину Фюсли или ко мне. «Вы женаты?» Тепфлер ходил пока в женихах. Кнап снисходительно кивнул. Хотя бы эта новость оказалась хорошей. И заговорил снова. «Понадобится некоторое время, чтобы собрать сумму. Он хочет, чтобы все деньги были в сотенных купюрах, не крупнее», — ставил Тепфлер, осмелившийся прервать великого Манниту. Кнап закрыл глаза, затем открыл их. «В таком случае нам понадобится еще 2 дня, а в общей сложности 3. В течение этих 3 дней, Тепфлер, вы на круглосуточном дежурстве. Если наш клиент или ваш пожелает, как уже бывало, не покидать нашего банка до тех пор, пока не получит по чеку деньги, вы останетесь здесь вместе с ним, то есть с ними. Прощупайте почву, Тепфлер». Попытайтесь узнать их намерения. Если они захотят ночевать у нас, мы переоборудуем зал Вильгельма Телля под квартиру, а вам поставим раскладушку. Тепфлер посмотрел на Кнапа с безграничным удивлением. Он вдруг подумал, что Кнап тоже сошел с ума, а с ним достопочтенные Фюсли и все члены штаба, все, кроме него самого. Ночевать здесь, в банке? Холодный взгляд пронзил его насквозь. Кнап обернулся к публике. «Мы с господином Фюсли хотели бы остаться втроем с Тепфлером». Публика удалилась. Тепфлер остался один с 2 великими Маниту. «Тепфлер», — заговорили в унисон достопочтенный Фюсли и Алойс Кнап. «Прошу вас, господин Фюсли», — вежливо обратился Кнап к бывшему патрону. «Нет, нет, нет, никак нет, Алоис», — забормотал достопочтенный. «Вы теперь всем руководите», — а через несколько секунд добавил. «И слава тебе, Господи!» «Тепфлер», — сказал Кнап, — «вы прекрасно понимаете, что мы столкнулись с ситуацией, беспрецедентной в истории швейцарских банков». «И очень похоже банкам всего мира», — заметил достопочтенный. «Мы примем вызов и преодолеем все трудности», — продолжал Кнап. «Проявим выдержку, деловую смекалку, оперативность и умение хранить тайну. Тайну, Тепфлер. То есть те качества, что принесли нам славу, богатство и возможность гордиться нашим учреждением». Тепфлер почтительно поднял указательный палец. «Можно задать вопрос, сэр?» «Да, мой мальчик. Нашего клиента действительно $1 миллиард на счету». Не следовало задавать этот вопрос, подумал он в следующую секунду. Оба Маниту испепелили его взглядом. «Не заставляйте нас думать, что вы не совсем в здравом уме, Тепфлер. У нас могут возникнуть опасения относительно последствий выбора, который сделал наш клиент, потребовав, чтобы все контакты с ним осуществлялись через вас. Никто в целом мире не держит $1 миллиарда на банковском счету. Просто наш клиент располагает правом кредита на сумму, превосходящую этот предел»,